Кроме заранее назначенных бойцов, он посылал на арену людей по пустым и случайным причинам, например, рабочих, служителей и тому подобных, если вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь. Однажды он заставил биться даже одного своего раба-именователя, как тот был в тоге. Но сильнее всего в нем была недоверчивость и трусость. Даже в первые дни правления, стараясь показать себя простым и доступным, он решался выйти на пир только под охраной копьеносцев и с солдатами вместо прислужников. А навещая больных, всякий раз приказывал заранее обыскать спальню, обшарив и перетряхнув тюфяки и простыни. А впоследствии даже те, кто приходил к нему с приветом, все до одного подвергались строжайшему обыску. Лишь с трудом и не сразу согласился он избавить от ощупывания женщин, мальчиков и девочек, и не отбирать у провожатых или песцов их ящички с перьями и грифелями. Камил, начиная мятеж, был уверен, что Клавдия можно запугать и без войны. Он отправил ему письмо, полное надменных оскорблений и угроз, с требованием оставить власть и частным человеком удалиться на покой. Действительно, Клавдий, созвав первых лиц в государстве, стал делиться с ними сомнениями, не послушаться ли ему Камила. А ложный слух о каком-то заговоре привел его в такой ужас, что он и впрямь попытался отречься от власти. Когда же, как я рассказывал, во время жертвоприношения близ него был схвачен человек с кинжалом, то он спешно через глашатаев созвал сенат, со слезами и воплями жаловался на свою долю, на грозящие отовсюду опасности, и долго потом не показывался людям на глаза. Примечание. Через глашатаев не эдиктом, как обычно делалось. Даже пылкую его любовь к Миссалине заглушил в нем не столько позор унижений, сколько страх перед опасностью. Он подумал, что она добивается власти для своего любовника Силия, и в жалком трепете бежал в лагерь, всю дорогу только и спрашивая, крепка ли еще его власть. Не было доноса, не было доносчика столь ничтожного, чтобы он по малейшему подозрению не бросился защищаться или мстить. Один из тяжущихся, подойдя к нему с приветствием, отвел его в сторону и сказал, что видел сон, будто его императора кто-то убил. А немного погодя, словно признав убийцу, указал ему на подходящего с прошением своего противника. И тут же, словно с поличным, того потащили на казнь. Подобным же образом, говорят, погублен был и Аппий Силан. Уничтожить его сговорились Миссалина и Нарцисс, поделив роли. Один на рассвете ворвался в притворном смятении в спальню к хозяину, уверяя, будто видел во сне, как Аппий на него напал. Другая, сделанным изумлением, стала рассказывать, будто ей вот уже несколько ночей снится тот же сон. А когда затем по уговору доложили, что к императору ломится Аппий, которому накануне было велено явиться в этот самый час, то это показалось таким явным подтверждением сна, что его тотчас приказано было схватить и казнить. А на следующий день Клавдий без смущения рассказал сенату, как было дело, благодарно восхваляя своего отпущенника, который и во сне печется о его безопасности. Гнев и вспыльчивость он сам признавал в себе, но в эдикте оправдывал с разбором и то, и другое, обещая, что вспышки его будут недолги и безвредны, а гнев справедлив. Когда из Остии не выслали лодок, чтобы встретить его у входа в Тибр, он напал на остийцев с такой яростью, словно они, как он сам говорил, разжаловали его в солдаты, а потом вдруг всех простил и чуть ли не извинялся перед ними. Тех, кто не вовремя подходил к нему при народе, он отталкивал своей рукой. Одного писца из казначейства, а потом одного сенатора преторского звания, он без вины и не слушая оправдания отправил в ссылку за то, что первый слишком ретиво выступал против него в суде, когда он еще был частным человеком, а второй в бытность свою эдилом наказал съемщиков из его поместья за противозаконную продажу вареной пищи и прибил вступившегося за них старосту. За это он даже отнял у эдилов надзор за кабаками. Глупости своей он также не скрывал. Правда, в нескольких мелких речах он уверял, будто он нарочно притворялся глупцом при Гае, так как иначе не остался бы жив и не достиг бы своего положения. Однако никого этим он не убедил, так как немного спустя появилась книжка под заглавием «Вознесение дураков», в которой говорилось, что притворных глупцов не бывает. Кроме всего этого, людей удивляла его забывчивость и бездумность. То, что греки называют рассеянностью и незрячестью. Так после убийства Мессалины, садясь за стол, он спросил, почему же не приходит императрица? Примечание. По-видимому, вариант того же рассказа у Тацита. Клавдию на Перу доложили, что Мессалина умерла, и он, не спросив даже, было ли то убийство или самоубийство, продолжал есть и пить. И многих других, приговоренных к казни, он на следующий же день звал на совет или на игру в кости, а так как они не являлись, то обзывал их через посланных сонливцами. Собираясь, вопреки обычаю, взять Агриппину в жены, он продолжал во всякой речи называть ее и дочкой, и питомицей, которая была рождена и взлелеяна на его груди. А собираясь усыновить Нерона, словно мало его осуждали за то, что, имея сына на возрасте, он еще заводит пасынка, он много раз заявлял во всеуслышание, что в род Клавдиев еще никто никогда не вступал через усыновление. В словах и поступках обнаруживал он часто такую необдуманность, что, казалось, он не знает и не понимает, кто он, с кем, где и когда говорит. Однажды, когда речь шла о мясниках и виноторговцах, он воскликнул в сенате: «Но разве можно жить без говядины, я вас спрашиваю?» И стал расписывать, сколько добра в старое время бывало в тех харчевнях, откуда он сам когда-то брал вино. Поддержав одного кандидата в квестеры, он объяснил это, между прочим, тем, что когда он лежал больной и просил пить, отец этого человека поднес ему холодной воды. Об одной свидетельнице, вызванной в сенат, он заявил: «Это отпущенница моей матери из горничных. Но меня она всегда почитала как хозяина. Говорю об этом потому, что в моем доме и по сейчас иные не признают меня за хозяина». И даже в суде, когда жители Остии просили его о какой-то милости, он им крикнул в сердцах, что им не за что ждать от него услуги. Он в своих поступках волен, как и всякий другой. Всякий день и едва ли не всякий час у него на языке были присловия. «Или я, по-твоему, телегений?» Примечание. Телегений — лицо неизвестное. «Болтай, да рукам воли не давай!» И многие в том же роде, неприличные даже для простого человека, не говоря уже о правителе. А ведь он не лишен был ни учености, ни красноречия, и всегда с усердием занимался благородными искусствами. Историю он начал сочинять еще в юности по совету Тита Ливия и с помощью Сульпиция Флава. Но когда он в первый раз выступил с ней перед большим собранием, то с трудом дочитал до конца. И сам был виноват, что встретили его холодно. Дело в том, что в начале чтения вдруг подломились несколько сидений под каким-то толстяком, вызвав общий хохот. Шум удалось унять, но и после этого Клавдий, то и дело вспоминая о случившемся, не мог удержаться от хихиканья. Во время своего правления он также много писал и всегда оглашал написанное с помощью чтеца. Примечание. С помощью чтеца из-за своего заикания. Начал он свою историю с убийства диктатора Цезаря, но потом перешел к позднейшим временам и взял началом установление гражданского мира. Примечание. Установление гражданского мира, 29 или 27 год до нашей эры. Он видел, что о событиях более ранних правдивый и свободный рассказ уже был невозможен, так как за это его бронили и мать, и бабка. И о предшествующих временах он оставил только две книги, а о последующих — 41. Сочинил он также 8 книг о своей жизни, написанных не столько безвкусно, сколько бестолково, а также в защиту Цицерона против писания Азиния Галла. Произведение весьма ученое. Примечание. О книгах Азиния Галла, где тот сравнивает красноречие Цицерона с красноречием своего отца Азиния Полиона и отдает предпочтение последнему, упоминают Плиний, Квинтилиан, Гиллий. Он даже выдумал 3 новые буквы, считая необходимым прибавить их к старым. Еще в бытность свою частным человеком он издал об этом книгу, а став правителем, без труда добился принятия этих букв во всеобщее употребление. Знаки их сохранились во многих книгах, ведомостях и надписях на постройках. Греческой словесностью занимался он с не меньшим старанием, при всяком удобном случае выражая свою любовь и предпочтение к этому языку. К одному варвару, который разговаривал и по-гречески, и по-латыни, он обратился со словами: «Так как ты владеешь обоими моими языками», предлагая вниманию отцов-сенаторов провинцию Ахайю, он говорил, что она дорога ему из-за их ученых связей. А греческим послам в Сенате он нередко отвечал целыми речами. Даже в суде он любил напоминать стихи Гомера. А когда ему случалось наказать неприятеля или злоумышленника, он всякий раз давал начальнику телохранителей на его обычный запрос следующий пароль: дерзость врага наказать, мне нанесшего злую обиду. Примечание. Стих Одиссеи. По-гречески он тоже писал истории, этрусскую в 20 книгах и карфагенскую в 8. По этой причине он присоединил к старому Александрийскому Мусею новый, названный его именем, и распорядился, чтобы из года в год по установленным дням сменяющиеся чтецы оглашали в одном из них этрусскую историю, в другом — карфагенскую. Книгу за книгой, с начала до конца, как на открытых чтениях. Примечание. Муссей. В Александрии — научный центр греческого мира. Комплекс библиотек, лабораторий, аудиторий и тому подобное, объединенных вокруг храма девяти муз. Его именем, то есть Клавдией. К концу жизни он начал обнаруживать явные признаки сожаления о браке с Агриппиной и усыновлении Нерона. Когда однажды вольноотпущенники с похвалой вспоминали, как накануне он назначил в суде наказание женщине, обвиненной в прелюбодеянии, он воскликнул, что волей судьбы и его все жены были безнравственны, но не были безнаказанны. Примечание. Безнравственный намек на прелюбодеяние Агриппины с Палантом. А потом, увидав британика, он крепко обнял его, пожелал ему вырасти, чтобы принять от отца отчет во всех делах, и добавил: «Ранивший исцелит». Примечание. «Ранивший исцелит» — слова оракула мифическому мизийскому царю Телефу, который был ранен копьем Ахилла и которого должна была исцелить ржавчина того же копья. А собираясь облечь его, еще безусого подростка, в тогу совершеннолетнего, рост его уже позволял это, он произнес: «Пусть, наконец, у римского народа будет настоящий Цезарь». Примечание. Настоящий Цезарь — двусмысленность, достойный этого имени и родной наследник, а не усыновленный, как Тиберий, Гай и Нерон. Вскоре затем он составил и завещание, скрепив его печатями всех должностных лиц. Он пошел бы и дальше, но встревоженная этим Агриппина, которую уже не только собственная совесть, но и многочисленные доносчики обличали в немалых преступлениях, опередила его. Умер он от яда, как признают все. Но кто и где его дал, о том говорят по-разному. Примечание. Завещание это было после смерти Клавдия без прочтения объявлено недействительным. Яд был приготовлен знаменитой Лукустой. Тацит рассказывает, что яд Клавдию подал Галот, а когда он не подействовал, то врач Ксенофонт, якобы желая вызвать рвоту, ввел ему в горло перышко, намазанное быстродействующим ядом. Одни сообщают, что сделал это евнух Галот, проверявший его кушанье за трапезой жрецов на Капитолии. Другие, что сама Агриппина за домашним обедом поднесла ему отраву в белых грибах, его любимом лакомстве. Примечание. Должность раба проверяющего кушанье, была введена у римлян Антонием, по примеру восточных царей. Что случилось потом, также рассказывают различно. Большинство сообщает, что тотчас после отравления у него отнялся язык, и он, промучившись целую ночь, умер на рассвете. Некоторые же передают, что сперва он впал в беспамятство, потом от переполнения желудка его вырвало всем съеденным, и отравы ему дали вновь, то ли подложив в кашу, будто ему нужно было подкрепиться после рвоты, то ли введя ее с промыванием, чтобы якобы этим облегчить его от тяжести в желудке. Смерть его скрывали, пока не обеспечили все для его преемника. Приносили обеты о его здоровье, словно он был болен, приводили во дворец комедиантов, словно он желал развлечься. Скончался он в третий день до октябрьских календ в консульство Азиния Марцелла и Ацилия Авиолы на 64-м году жизни и 14-м году власти. Примечание. Смерть Клавдия 13 октября 54 года. Погребенный с пышностью, подобающей правителю, он был сопричтен к богам. Впоследствии Нерон отказал ему в этих почестях и отменил их, но затем Веспасиан восстановил их вновь. Предвещением его смерти были важные знамения. На небе явилась хвостатая звезда, так называемая комета. Молния ударила в памятник его отца Друза. Много должностных лиц, больших и малых, скончалось в тот же год. Примечание. Много должностных лиц – преувеличение. Умерли один квестор, эдил, трибун, претор и консул. Да и сам он, как кажется, знал и не скрывал близости своего конца. Это видно из того, что при назначении консулов он назначил их только до месяца своей смерти. В последний раз, присутствуя в Сенате, он всячески увещевал сыновей жить меж собой в согласии и с мольбой просил сенаторов позаботиться об их молодости. А в последний раз, заседая в суде, он произнес, что близок его жизненный предел, и, несмотря на общее возмущение, повторил это снова и снова. Примечание. Несмотря на общее возмущение, собственно, отвращать дурную примету положенным восклицанием «Да не будет так!» и тому подобным.